Сам себе доктор. Дина Балясова. Жгучий мексиканец. Кому не знаком, жгучий перец – излюбленная приправа южан. С давних пор известно, что перец не только вызывает аппетит, но и горячит кровь, поэтому считается признанным афродизиаком. А жгучестью перец обязан алкалоиду капсаицину, имеющемуся в плодах в избытке. Комнатный стручковый перец – миниатюрное многолетнее растение, точнее ветвистый кустик с некрупными яйцевидно-ланцетными листочками. В дикорастущем состоянии жгучий перец не встречается. А все потому, что уже 6 тысяч лет назад коренное население Америки приручило это растение. Дома, на подоконнике, перчик может цвести круглый год мелкими белыми цветами, напоминающими цветки картофеля. Одновременно кустик бывает украшен и недозрелыми зелеными и спелыми красными плодиками длиной 3-5 сантиметров. Растение выглядит как новогодняя елка, украшенная яркими игрушками, и при взгляде на него повышается настроение. Доктор Перчик. С лечебными целями используют свежие и высушенные плоды перца. Препараты обладают бактерицидным, витаминным, раздражающим, отвлекающим, обезболивающим, патогонным свойством, а также стимулирует аппетит. Но имейте в виду, жгучий перец и его препараты противопоказаны для внутреннего употребления при гастрите с повышенной секрецией желудочного сока, язве желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при гастроэнтерите. Простуда ОРЗ. Половинку свежего плода измельчите и залейте половиной литра кипящего молока. Выпейте стакан горячего напитка перед сном, а второй стакан на следующий день. Наденьте шерстяные носки, в которые насыпьте измельченные сухие плоды перца. Боли в суставах, артрит, артроз, радикулит, ревматизм. Измельчите в порошок плод перца. Смешайте с равным количеством сливочного масла или свиного нутряного жира. Втирайте смесь в больное место. Затем накройте полиэтиленом, утеплите шерстяным шарфом. Держите 1-2 часа. Делайте процедуры ежедневно или через день за 2 часа до сна. Курс до прекращения болей. Нарывы, фурункулы. Разрежьте свежий плод перца и наложите внутренней стороной на больное место. Зафиксируйте лейкопластырем или бинтом. Делайте повязки 1-2 раза в день, держите 30-40 минут. Процедуру проводите, пока нарыв или фурункул не вскроется. Диарея, дизентерия в качестве дополнительного средства лечения. Залейте половиной стакана водки 2 столовые ложки измельченных сухих плодов перца. Настаивайте 2 недели в темном месте, регулярно взбалтывая смесь. Затем процедите. Принимайте по 15 капель настойки в рюмке кипяченой воды 2-3 раза в день за 15 минут до еды при соблюдении диеты. Курс лечения при диарее до нормализации стула, при дизентерии 10-12 дней. Для улучшения аппетита. Приготовьте настойку, как в предыдущем рецепте. Разведите 7-10 капель настойки в 1 столовой ложке воды и принимайте 2-3 раза в день перед едой. Домашняя косметика. Жгучий перец в косметических целях используют уже очень давно, в основном из-за его раздражающих свойств. Все то же вещество, капсаицин, усиливает кровообращение в коже и стимулирует рост волос. Для улучшения роста волос и от перхоти. Залейте половиной стакана водки 1 столовую ложку измельченных сухих плодов или 2 столовые ложки свежих плодов. Настаивайте неделю в темном месте. Процедите. Ваткой, смоченной в настойке, втирайте жгучий состав в кожу головы 1 раз в неделю в течение месяца. Затем сделайте перерыв и повторите курс. Для улучшения роста волос, от перхоти и преждевременного поседения. Разведите в половине стакана воды 1 столовую ложку настойки, приготовленной как в предыдущем рецепте, и втирайте в волосистую часть головы. Затем завяжите голову полотенцем, держите час и вымойте голову. Процедуры делайте еженедельно до улучшения состояния. Советы по уходу. Перец можно вырастить из семян. Их сеют сухими в ящичек или горшок на расстоянии 2-3 см друг от друга. После появления первых настоящих листьев растения следует распикировать, то есть рассадить в отдельные горшочки, полить и выставить на светлый подоконник. Почва – смесь дерновой, листовой земли, песка и торфа в соотношении 1:1:1:1 или же обычная садовая земля. Летом перцы можно выставить на балкон. Самое сложное для южанина – перезимовать, так как ему требуется невысокая температура, всего 10-13 градусов, и относительно высокая влажность воздуха. Внимание! Если у вас в семье есть маленькие дети, держите растения в недоступном для них месте, иначе красивые плоды растения обязательно привлекут внимание малыша. Он потрогает их руками, а потом засунет пальцы в рот. Вот крику-то будет. Конец статьи.